Глава 11. Мальчик не кричал. Он молча, широко раскрытыми глазами, смотрел на врачей. Ошеломленный случившимся, он еще не чувствовал боли. Равик взглянул на расплющенную ногу. — Сколько ему лет? — спросил он мать. — Что вы сказали? Непонимающе переспросила она. — Сколько ему лет? Женщина в платке беззвучно шевелила губами. — Нога! — проговорила она наконец. — Нога! Это был грузовик. Равик начал выслушивать сердце. — Он уже болел чем-нибудь раньше? — Нога! — проговорила женщина. — Ведь это его нога! Равик выпрямился. Сердце пострадавшего билось учащенно, как у птицы, но это не внушало опасений. Во время наркоза надо будет понаблюдать за этим истощенным, рахитичным пареньком, — решил Равик. Каждая минута была дорога. Размозженную ногу густо облепила уличная грязь. — Ногу отнимут? — спросил мальчик. — Нет, — сказал Равик, — зная, что ампутация неизбежна. — Лучше отнимите, а то она все равно не будет сгибаться. Равик внимательно посмотрел на старчески умное лицо мальчика. На нем все еще не было заметно признаков боли. — Ну, там видно будет, — сказал Равик. — Сейчас надо тебя усыпить. Это очень просто. Не бойся. Все будет в порядке. — Минуточку, мсье. Номер машины — FO-2019. Будьте добры, запишите и дайте матери. — Что? Что ты сказал, Жанно? — испуганно спросила мать. — Я запомнил номер. Номер машины FO-2019. Я видел его совсем близко. Шофер ехал на красный свет. Виноват шофер. Мальчик начал задыхаться. — Страховая компания должна нам заплатить. Номер я записал. — сказал Равик. — Не беспокойся, я все записал. Он кивнул Эжени. Пора было приступать к наркозу. — Пусть мать сходит в полицию. Страховая компания обязана заплатить. Внезапно на лице у мальчика заблестели крупные капли пота, словно его спрыснули водой. — Если вы отнимете ногу, они заплатят больше, чем... если она останется и не будет сгибаться. Глаза потонули в синевато-черных кругах, грязными лужицами, проступавших на коже. Мальчик застонал и торопливо забормотал. Мать не понимает, она помочь. Силы изменили ему. Он начал кричать, глухо, сдавленно, словно в нем сидел какой-то истерзанный зверь. — Что нового в мире, Равик? — спросила Кэт Хэкстрем. — К чему вам это знать, Кэт? Думаете лучше о чем-нибудь более радостном? — У меня такое ощущение, будто я здесь уже много недель. Все осталось так далеко, точно затонуло. Ну и пусть себе затонуло, не тревожьтесь. Не могу, страшно. Все чудится, будто эта комната... одинокий ковчег, и окна уже захлестывают волны потопа. Что нового в мире, Равик? Ничего нового, Кэт. Мир неутомимо готовится к самоубийству, но ни за что не хочет признаться себе в этом. Война? Все знают, что будет война. Неизвестно только когда. Все ждут чуда, — Равик усмехнулся. Никогда еще во Франции и в Англии не было так много государственных деятелей, верящих в чудеса. И никогда еще их не было так мало в Германии. Кэт помолчала. — Неужели возможна война? — спросила она. — Да. Мы все никак не можем поверить, что она в конце концов разразится. Все еще считаем ее невозможной, и ничего не предпринимаем для самозащиты. — Вам больно, Кэт? — Не очень терпимо. Она поправила подушку под головой. — Равик, мне так хочется уехать от всего этого. — Да, — ответил он неуверенно. — Кому же из нас не хочется? Если выберусь отсюда, поеду в Италию. — Фьезоле. Там у меня тихий старый дом с садом. Хочу пожить там немного. Теперь в Фьезоле еще, пожалуй, прохладно. Бледное весеннее солнце. В полдень на южной стене дома появляются первые ящерицы. Вечером из Флоренции доносится перезвон колоколов, а ночью сквозь кипарисы видны луна и звезды. В доме есть книги и большой камин. Перед ним деревянные скамьи, можно посидеть у огонька. В камине специальный держатель для стакана, чтобы подогревать вино. И совсем нет людей, только двое стариков, муж и жена, следят за порядком. Она посмотрела на Равика. — Все это, конечно, соблазнительно, — сказал он. — Покой, камин, книги, тишина. Прежде в этом видели одно мещанство. Теперь это мечты о потерянном рае. Она кивнула. — Поживу там немного, несколько недель, ну, а может, и несколько месяцев. Не знаю, хочу успокоиться. Потом вернусь в Париж, а затем в Америку. В коридоре послышался звон посуды. Пациентам разносили ужин. — Лучшего и не придумаешь, Кэт. — Смогу я иметь детей, Равик? — помедлив спросила она. — С этим вам придется немного подождать. Сначала нужно как следует набраться сил. Я не о том. Оправлюсь ли я вообще когда-нибудь? После такой операции вы не... У нее перехватило дыхание. — Нет, — сказал Равик. — Мы ничего не вырезали, ничего. Вот это я и хотела узнать. Но потребуется еще много времени, Кэт. Нужно, чтобы весь ваш организм обновился. Неважно, сколько потребуется времени. Она откинула волосы со лба. Перстень на ее руке сверкнул в полумраке. Не правда ли глупо, что я об этом спрашиваю, особенно сейчас? — Нисколько. Такие вопросы задаются очень часто, чаще, чем вы думаете. Мне вдруг здесь все надоело. Хочу вернуться домой и выйти замуж. По-настоящему, по-старомодному. И детей хочу иметь. И совсем успокоиться. И славить Господа. И радоваться жизни. Равик смотрел в окно. Над крышами разлился яростный багрянец заката. Огни реклам тонули в нем, как обескровленные тени. Мои мечты вам, наверное, кажутся нелепыми, ведь вы знаете обо мне все. Слова Кэт прозвучали где-то у него за спиной. Вы ошибаетесь, Кэт, вы ошибаетесь. Жуан Маду пришла в 4 утра. Равик проснулся, услыхав, как отворилась дверь. Он спал и не ждал ее. Она пыталась протиснуться в дверь с огромной охапкой хризантем. Лица ее не было видно. Он видел лишь смутный силуэт и крупные белые цветы. — Откуда это? — спросил он. — Целый лес хризантем, бог мой, что это такое? Жуан пронесла цветы через дверь и с размаху бросила их на постель. Хризантемы были влажными и холодными. Листья остро пахли осенью и землей. «Подарок», — сказала она. «С тех пор, как мы познакомились, я стала получать подарки». «Убери цветы. Я еще не умер. Лежать под цветами, да еще под хризантемами. Добрая старая кровать отеля «Интернациональ» стала похожей на гроб». «Нет». Жуан порывисто схватила цветы и бросила на пол. — Не смей так шутить, не смей! Равик посмотрел на нее. Он совсем забыл, при каких обстоятельствах они впервые узнали друг друга. — Забудь обо всем, что я сказал. Я не хотел сказать ничего плохого. Никогда не позволяй себе этого. даже в шутку, обещаешь? Ее губы дрожали. — Послушай, Жуан, неужели это действительно так напугало тебя? — Да, больше, чем напугало. Я сама не знаю, что со мной. Равик встал. — Никогда не буду с тобой так шутить. Теперь ты довольна? Она кивнула. — Не пойму, в чем дело. Но для меня это просто невыносимо. Будто чья-то рука тянется за мной из темноты. Этот страх, безотчетный страх, словно что-то меня подстерегает. Она прижалась к нему. — Защити меня. Равик обнял ее. — Не бойся, я защищу тебя. Она снова кивнула. — Ты ведь все можешь. — Еще бы, — сказал он голосом, полным грустной иронии, вспоминая Кэт Хэкстрем. — Могу. — Конечно же, могу. Она сделала слабое движение. — Я приходила вчера. Равик не шелохнулся. — Приходила? — Да. Он молчал. Все сразу развеялось. Вчера он вел себя как мальчишка. Ждать или не ждать? Зачем все это? Глупейшая игра с человеком, который и не думает вести игру. Тебя не было? Да. Я знаю, мне не следует спрашивать, где ты был. Не следует. Жуан отошла от него. — Я хочу принять ванну, — сказала она изменившимся голосом. — Я озябла. Можно? — Не разбужу весь отель. Равик улыбнулся. — Если хочешь что-либо сделать, никогда не спрашивай о последствиях, иначе так ничего и не сделаешь. Она посмотрела на него. — Когда дело касается мелочей, можно и спросить, а ежели речь идет о важном, никогда. — И это верно. Она прошла в ванную и пустила воду. Равик сел у окна и закурил. Высоко над крышами стояло красноватое зарево, бесшумно кружился снег. С улицы донес ссылающий гудок такси. На полу бледно мерцали хризантемы. На диване лежала газета. Он принес ее вечером. Бои на чешской границе. Бои в Китае. Ультиматум. Где-то пало правительство. Он взял газету и сунул ее под цветы. Жуан вышла из ванной, разгоряченная. Она присела на корточки среди цветов. — Где ты был вчера ночью? — спросила она. Он протянул ей сигарету. — Ты в самом деле хочешь это знать? — Еще бы. — Я был здесь, — сказал он после некоторого колебания, — и ждал тебя. Решил, что ты уже не придешь, и ушел. Жуан молчала. В темноте то вспыхивал, то угасал огонек ее сигареты. — Вот и все, — сказал Равик. — Тебе захотелось выпить? — Да. Жуан повернулась к нему. — Равик, — сказала она, — ты действительно ушел только потому, что не застал меня? — Конечно. Она положила ладони ему на колени. Сквозь халат он ощутил их тепло. То было ее тепло и тепло халата, более знакомого и памятного, чем многие годы жизни. И вдруг ему почудилось, что между халатом и Жуан давно уже существует какая-то связь, и она вернулась к нему откуда-то из прошлого. — Равик, ведь я каждый день приходила к тебе. Ты должен был знать, что я и на этот раз приду. А может, ты ушел просто потому, что не хотел меня видеть? — Нет. — Если ты не хочешь меня видеть, скажи, будь откровенен. — Я бы тебе сказал. — Значит, не в этом дело? — Нет, действительно, не в этом. — Тогда я счастлива. Равик посмотрел на нее. — Что ты сказала? — Я счастлива, — повторила она. Он помолчал с минуту. — А ты понимаешь, что говоришь? — спросил он наконец. — Да. Тусклый свет, проникавший с улицы, отражался в ее глазах. — Такими словами не бросаются, Жуан. — Я и не бросаюсь. — Счастье, — сказал Равик. — Где оно начинается и где кончается? Он тронул ногою хризантемы. счастье, — подумал он. Голубые горизонты — юность. Золотая гармония жизни — счастье. Боже мой, куда все это ушло? «Счастье начинается с тобой, и с тобой же кончится», — сказала Жуан. «Это же так просто». Равик ничего не ответил. «Что она такое говорит?» — подумал он. «Чего доброго ты еще скажешь, что любишь меня?» «Я тебя люблю». Он сделал неопределенный жест. «Ты же почти не знаешь меня». «А какое это имеет отношение к любви?» «Очень большое. Любить — это когда хочешь с кем-то состариться». «Об этом я ничего не знаю. А вот когда без человека нельзя жить, это я знаю». «Где кальвадос?» «На столе я принесу, не вставай». Она принесла бутылку и рюмку и поставила их на пол среди цветов. «Знаю, ты меня не любишь», — сказала она. — В таком случае ты знаешь больше меня. Она взглянула на него. — Ты будешь меня любить? — Буду. Выпьем за любовь. Погоди. Она наполнила рюмку и выпила. Затем она снова налила и протянула ему. Он выпил не сразу. — Все это неправда, — подумал он. — Полусон в увядающей ночи. Слова, сказанные в темноте, разве они могут быть правдой? Для настоящих слов нужен яркий свет. — Откуда ты все это знаешь? — От того, что люблю тебя. — Как она обращается с этим словом, — подумал Равик, — совсем не думая, как с пустым сосудом, наполняет его чем придется и затем называет любовью. Чем только не наполняли этот сосуд. Страхом одиночества, предвкушением другого «я», чрезмерным чувством собственного достоинства, зыбкое отражение действительности в зеркале фантазии. Но кому удалось постичь самую суть? Разве то, что я сказал о старости вдвоем, не величайшая глупость? И разве при всей своей бездумности она не ближе к истине, чем я? Зачем я сижу здесь зимней ночью, в антракте между двумя войнами, и сыплю прописными истинами, точно школьный наставник? Зачем сопротивляюсь, вместо того, чтобы, очертя голову, ринуться в омут? Пусть ни во что и не веря. — Почему ты сопротивляешься? — спросила Жуан. — Что ты сказала? — Почему ты сопротивляешься? — повторила она. — Я не сопротивляюсь. Да и к чему мне сопротивляться? Не знаю. Что-то в тебе наглухо закрыто. Никого и ничего ты не хочешь впустить. — Иди сюда, — сказал Равик. — Дай мне еще выпить. — Я счастлива и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я безмерно счастлива. Ты и только ты у меня в мыслях, когда я просыпаюсь и когда засыпаю. Другого я ничего не знаю. Я думаю о нас обоих, и в голове у меня словно серебряные колокольчики звенят, а иной раз будто скрипка играет. Улицы полны нами словно музыкой. Иногда в эту музыку врываются людские голоса, перед глазами проносятся картины, словно кадры с фильма, но музыка звучит. Звучит постоянно. «Всего несколько недель назад ты была несчастна, — подумал Равик, — и не знала меня. Легко ли тебе дается счастье? Он выпил кальвадос. И часто ты бывала счастлива? — спросил он. — Нет, не очень. Ну, а все-таки? Когда в последний раз у тебя в голове звенели серебряные колокольчики? Зачем ты спрашиваешь? Просто так, чтобы о чем-нибудь спросить. Не помню и не хочу вспоминать. Тогда все было по-другому. Всегда все бывает по-другому. Она улыбнулась ему. Ее лицо было светлым и открытым, как цветок с редкими лепестками, который раскрывается, ничего не тая. «Это было 2 года назад в Милане, — сказала она, — и продолжалось недолго. Ты была тогда одна, нет, с другим. А он был очень несчастен, ревнив, и ничего не понимал. Конечно, не понимал. Ты бы все понял. А он устраивал жуткие сцены. Она взяла с дивана подушку, положила за спину и устроилась поудобнее. Он ругался, называл меня проституткой, предательницей, неблагодарной. И все это была неправда. Я не изменяла ему, пока любила, а он не понимал, что я его больше не люблю. Этого никто никогда не понимает. Нет, ты бы понял. Но тебя я буду любить всегда, ты другой, и все у нас с тобой по-другому. Он хотел меня убить. Она рассмеялась. В таком положении они всегда грозятся убить. Через несколько месяцев другой тоже хотел меня убить. Но никто никогда этого не делает, а вот ты никогда не захочешь меня убить. — Разве что с помощью кальвадоса, — сказал Равик. — Дай-ка бутылку. — Слава тебе, Господи, наконец-то мы заговорили по-человечески. Несколько минут назад я изрядно струсил от того, что я тебя люблю. Незачем начинать все сначала. Это вроде прогулки в фижмах и по реке. Мы вместе. Надолго ли, нет ли, кто знает. Мы вместе. И этого достаточно. К чему нам всякие церемонии? Надолго ли, нет ли, мне это не нравится. Однако все это только слова. Ты не бросишь меня. Впрочем, и это только слова. Сам знаешь. Безусловно. Тебя когда-нибудь бросал человек, которого ты любила? Да. Она взглянула на него. Один из двоих всегда бросает другого. Весь вопрос в том, кто кого опередит. — И что же ты делала? — Все. Она взяла у него рюмку и допила остаток. — Все. Но ничего не помогало. Я была невероятно несчастна. — И долго? — С неделю. — Не так уж долго. Это целая вечность, если ты по-настоящему несчастен. Я была настолько несчастна, вся, полностью, что через неделю мое горе иссякло. Несчастны были мои волосы, мое тело, моя кровать, даже мои платья. Я была до того полна горя, что весь мир перестал для меня существовать. А когда ничего больше не существует, несчастье перестает быть несчастьем. Ведь нет ничего, с чем можно его сравнить. И остается одна опустошенность, а потом все проходит, и постепенно оживаешь. Она поцеловала его руку. Он почувствовал ее мягкие, осторожные губы. — О чем ты думаешь? — спросила она. — Так, ни о чем особенном, — ответил он. — Думаю, например, о том, что ты невинна душой, как дикарка, испорчена до мозга костей и ничуть не испорчена. Это очень опасно для других. Дай рюмку. Выпьем за моего друга Морозова, знатока человеческих сердец. Я не люблю Морозова. Нельзя ли выпить за кого-нибудь другого? Ну, разумеется, ты не любишь Морозова, ведь у него верный глаз. Тогда выпьем за тебя. За меня? Да, за тебя. Я не опасна, — сказала Жуан. Мне самой грозит опасность, но я не опасна. Ты не можешь думать иначе, и это в порядке вещей. С тобой никогда ничего не случится. Салют. Салют. Но ты меня не понимаешь. А понимают ли люди вообще друг друга? Отсюда все недоразумения на свете. Дай-ка бутылку. Ты так много пьешь. Зачем тебе столько пить? Жоан, — сказал Равик. Настанет день, и ты скажешь. Слишком много. Ты слишком много пьешь, скажешь ты, искренне желая мне добра. В действительности, сама того не сознавая, ты захочешь отрезать мне все пути в некую область, неподчиненную тебе. Салют! Сегодня у нас праздник. Мы доблестно избежали патетики, грозной тучей, надвинувшейся на нас. Убили ее той же патетикой. Салют! Он почувствовал, как она вздрогнула. Упираясь ладонями в пол, она слегка выпрямилась и посмотрела на него. Глаза ее были широко раскрыты, волосы отброшены назад, купальный халат соскользнул с плеч. В темноте она чем-то напоминала светлую юную львицу. — Я знаю, — спокойно сказала она, — ты смеешься надо мной. Я это знаю, но мне все равно. Я чувствую, что снова живу, и чувствую это всем своим существом. Я дышу не так, как дышала. Мой сон уже не тот, что прежде. Мои пальцы снова стали чуткими, и руки мои не пустые. И мне безразлично, что ты обо всем этом думаешь и что скажешь. Ничуть не задумываясь, я с разбегу бросаюсь в омут, и я счастлива. Я без опаски говорю тебе об этом, пусть даже ты будешь смеяться и издеваться надо мной. Равик помолчал. — Я вовсе не издеваюсь над тобой, — проговорил он наконец. — Я издеваюсь над собой, Жуан. Она прильнула к нему. — Но зачем же? Откуда в тебе эта строптивость? Откуда? — Строптивость тут ни при чем. Просто я не такой быстрый, как ты. Она отрицательно покачала головой. «Дело не только в этом. Какая-то часть тебя хочет одиночества. Я все время словно наталкиваюсь на какую-то стену». «Этой стены нет, Жуан, есть другое. Я старше тебя на 15 лет. Далеко не все люди могут распоряжаться собственной жизнью как домом, который можно все роскошнее обставлять мебелью воспоминаний. Иной проводит жизнь в отелях, во многих отелях. Годы захлопываются за ним, как двери отдельных номеров, и единственное, что остается, — это крупица мужества. Сожалений не остается. Она долго сидела молча. Равик не знал, слушала ли она его. Он глядел в окно и чувствовал, как в жилах переливается сверкающий кальвадос. Удары пульса умолкли, поглощенные просторной емкой тишиной, в которой заглохли пулеметные очереди без устали тикающего времени. Над крышами взошла расплывчатая красная луна, напоминая купол мечети, наполовину окутанной облаками. Мечеть медленно поднималась, а земля тонула в снежном вихре. — Я знаю, — сказала Жуан, положив ему руки на колени и уткнувшись в них подбородком. — Глупо рассказывать тебе о прошлом. Я могла бы промолчать или солгать, но не хочу. Отчего не рассказать тебе всю мою жизнь? Рассказать ее без всяких прикрас. Ведь теперь она кажется мне только смешной, и я сама не понимаю ее. Хочешь, смейся над ней, хочешь, надо мной смейся. Равик посмотрел на Жуан. Она стояла перед ним на коленях, подмяв белые хризантемы вместе с подложенной под них газетой. — Странная ночь, — подумал он. — Где-то сейчас стреляют, где-то преследуют людей, бросают в тюрьмы, мучают, убивают, где-то растаптывают кусок мирной жизни. А ты сидишь здесь, знаешь обо всем и не в силах что-либо сделать. В ярко освещенных бистро бурлит жизнь, и никому ни до чего нет дела. Люди спокойно ложатся спать, а ты сидишь в этой комнате с женщиной между бледными хризантемами и бутылкой кальвадоса, и встает тень любви, дрожащей, чужой, печальной, одинокой, изгнанной из садов беззаботного прошлого. И она, эта любовь, пуглива, дика и тороплива, будто ее объявили вне закона. «Жуан», — медленно произнес он, словно желая сказать что-то совсем другое. «Как хорошо, что ты здесь!» Она посмотрела на него. Он взял ее за руки. «Понимаешь ли ты, что это значит?» «Больше, чем 1000 слов!» Она кивнула. Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Ничего это не значит!» — сказала она. «Ровно ничего!» «Неправда!» — возразил Равик, зная, что это правда. «Нет, ничего это не значит!» «Ты должен любить меня, любимый. Вот и все». Он помолчал. «Ты должен меня любить», — повторила она, — «иначе я пропала». «Пропала», — подумал он. Как легко она это говорит. Кто действительно пропал, тот молчит.